Он также поведал нам, что достиг на этой арене значительного успеха. Столь значительного, что не в силах припомнить количество женщин, удостоившихся близкого знакомства с его эротическими талантами. Я верно передаю суть вашего рассказа, мистер Пичли. Пичли заерзал и глотнул минеральной воды. Его лицо все еще горело, и когда он кивнул, волосы мышиного цвета с пробором посредине, от которого по обе стороны вздымались два крыла, упали ему на лоб. Голову он опустил уже несколько минут назад и старался больше не поднимать. Его мучило то ли смущение, то ли сожаление, а что касается умышленного запутывания следствия, кто, черт возьми, может сказать наверняка. «Отлично. Давайте продолжим. Итак, мы имеем пожилую женщину, которая переехала транспортные средства на улице, где проживает мистер Пичли, в нескольких ярдах от его дома. Эта женщина обладала листком, где был записан адрес мистера Пичли. Что это может означать?» «Я бы не стал делать никаких выводов», — сказал Азов. «Естественно. Однако моя работа состоит именно в том, чтобы делать выводы. И в данном случае я делаю вывод, что наша леди направлялась на встречу с мистером Пичли. Мы никоим образом не подтверждали, что мистер Пичли ожидал или вообще знал эту женщину. А если она действительно направлялась на встречу с мистером Пичли, то мистер Пичли только что лично предоставил нам возможную причину такой встречи». Плеч подчеркнул свои слова тем, что наклонился вперед, а заодно попробовал разглядеть, что происходит под занавесом серых волос Пичли. «Она была примерно того возраста, к которому вы, Пичли, питаете известную слабость. 62 года. Неплохая фигура, насколько можно судить, после того, как автомобиль проутюжил ее несколько раз взад вперед, в разводе. Повторно замуж не уходила, жила без детей. Интересно, есть ли у нее в доме компьютер? Даже как-то коротать вечера, когда в Хенли становится одиноко». «Это просто невозможно», — сказал Пичли. «Никто из них не знает, где я живу. Они понятия не имеют, как найти меня после того, как мы расстанемся на Кромвель-Роуд». «То есть вы их трахаете и исчезаете», — подытожил Лич. «Шикарно устроился, а? Ну, что, если одна из них решила, что ей такой порядок не нравится? Что, если одна из них проследила за вами до самого дома? Ну, не прошлой ночью, разумеется, а когда-нибудь раньше. Проследила за вами, запомнила, где вы живете, и, не получив от вас приглашения встретиться, снова стала ждать удобного случая». «Ничего подобного она не могла этого сделать». «Почему?» «Потому что я никогда не еду сразу домой. Покинув гостиницу, я как минимум полчаса, иногда час, езжу по округе, чтобы удостовериться...» Он помолчал, изобразив на лице некое подобие неловкости. «Ну, чтобы удостоверить, что за мной никто не следит». «Как это мудро!» — с иронией проговорил Лич. «Я понимаю, как это выглядит. Я допускаю, что и сам я выгляжу полным дерьмом. Ну, что ж, значит, я таков и есть. Но при этом я не тот, кто давит женщин машиной. И вы, черт побери, знаете это, потому что смотрели мою машину. Или вместо того вы катались на ней по Лондону? Короче, я требую, чтобы мне вернули мой бокстер, старший инспектор Лич». «Да что вы говорите? Это я и говорю. Вы хотели информацию, я вам ее дал. Я рассказал вам, где был прошлой ночью. Рассказал, почему, и сказал, с кем. С кремовыми тросиками. Ладно, я попробую снова связаться с ней. Попробую уговорить ее подтвердить мои слова, если вам это так нужно». «Советую вам так и поступить», — сказал Лич. «Но, учитывая ваши собственные слова, я не вижу, как ее признание повлияет на общую картину». «Как это?»